На одном экзамене преподаватель, задавая детям разные вопросы, между прочим, спросил, почему земля не падает. Большинство детей молчало. Некоторые отвечали, что она не падает вследствие притяжения. Но одна бойкая девочка ответила вопросом, да куда же она могла бы упасть? И в самом деле вопрос учителя не имел смысла. Куда бы земля могла упасть? Ей некуда ни подниматься, ни падать, так как в бесконечном пространстве нет ни верха, ни низа. Они существуют только относительно. Где может быть место, откуда бы приходило и куда уходило бы бесконечное? Когда человек перестает думать о прошлом и о том, что его ожидает в будущем, когда он отбрасывает всякую мысль о теле, потому что тело, будучи ограниченным, приходит и уходит, тогда он поднимается до высшего идеала –